35 глава. Аксель Эденгрен уже приехал в участок, а Эбба все еще не вернулась. И Валандер не понимал, что могло ее задержать. Разве только у него дома вообще не оказалось ни одной приличной рубашки. Так или иначе, но встречать Эденгрена у проходной Валандер шел неохотно. И не только потому, что стеснялся пятна на своей рубашке. Главное, он не мог простить Эденгрену его безразличие к судьбе дочери. Готовясь к встрече с ним, Валандер попытался представить, как этот человек выглядит. Оказалось, что образ, который он нарисовал в своем воображении, довольно точно соответствовал действительности. У проходной стоял рослый, даже очень высокий, мужчина крепкого телосложения. Волосы его были стрижены коротким ежиком. Он смотрел на собеседника в упор и своей манерой держаться производил неприятное впечатление. Даже рукопожатие у него было недружелюбным. Валандер пригласил его к себе в кабинет, и пока Эденгрен шел следом по коридору, не мог избавиться от ощущения, что в спину ему дышит дикий бык, в любую минуту готовый пырнуть его своим рогом. В кабинете Валандер предложил Эденгрену присесть. Тот опустился на стул, который жалобно заскрипел под его тяжестью, но Эденгрен как будто этого даже не заметил. Он начал говорить прежде, чем Валандер успел занять свое место за столом. «Господин комиссар, вы нашли мою дочь», — произнес он. «Но каким образом вы оказались на Бернсе?» «Давайте просто на «вы» без титулов», — сказал Валандер. Однако Эденгрен воспринял его предложение в штыки. «С незнакомыми людьми я предпочитаю сохранять дистанцию. Итак, что вы, господин комиссар, делали на Бернсе?» Беспардонность Эденгрена возмутила Валандера, но у него не было сил реагировать на такие выпады. В другой ситуации он обязательно поставил бы наглеца на место. «У меня были основания думать, что Иса находится на острове. Как оказалось, я не ошибся. Мне рассказали о том, что случилось. Я не понимаю, как вы могли это допустить?» «Я ничего не допускал. И если бы мог, то, конечно, предотвратил бы несчастье. Так же, я думаю, поступили бы и вы, причем в отношении не только Исы, но и Йоргена». При упоминании сына Эденгрен вздрогнул, словно сходу налетел на какое-то препятствие. Воспользовавшись его замешательством, Валандер изменил тему разговора. «К сожалению, время не позволяет нам сейчас обсуждать то, что случилось на острове. Но поверьте, я очень сочувствую вашему горю. Я встречался с Исой всего несколько раз, и она произвела на меня очень приятное впечатление». Эденгрен снова попытался что-то сказать, но Валандер не дал ему вставить и слова. «Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о подписанном Исой контракте на аренду места для катера». Эденгрен непонимающе посмотрел на полицейского. «Что за чушь? Это не чушь. У Исы не было катера. Охотно верю. А где стоит ваш катер?» «У меня яхта, она стоит на верфи в Эстер-Йотланде». Не доверять Эденгрену у Валандера не было оснований. И он гадал, как лучше задать следующий вопрос. «Значит, вы полагаете, что подпись на контракте подделана?» «Кем?» «Очевидно, человеком, которого мы подозреваем в убийстве вашей дочери». Эденгрен неотрывно смотрел на Валандера. «Кто он?» «Его зовут Оке Ларстом». В лице Эденгрена ничего не изменилось. Он явно не знал Ларстома. «Он арестован?» «Еще нет». «Почему? Ведь он убил мою дочь». «Нам пока не удалось его выследить. Потому-то мы и пригласили вас сюда, надеясь, что вы сможете нам помочь». «Кто он?» «По некоторым причинам я пока не могу поделиться с вами всей имеющейся у нас информацией. Скажу только, что в последние годы Ларстом работал почтальоном». «Это что, шутка? Зачем почтальону убивать Ису?» «К сожалению, это правда». Эденгрен хотел еще что-то спросить, но Валандер остановил его. Усталость прошла, и он уже вполне владел ситуацией. «Вспомните, были ли у Исы какие-нибудь связи с яхт-клубом? Ходила ли она на яхте сама? Может быть, у нее были друзья яхтсмены?» Ответ Эденгрена был неожиданным. «Иса нет, а вот Йорген увлекался парусным спортом. У него была яхта. Летом она стояла в Грюте, и он ходил на ней вокруг Бернсе, а на зиму и осень перевозил сюда. Значит, у него было арендовано место на причале?» «Да, а зимой на верфи». «А Иса яхтами интересовалась?» «Только вместе с Йоргеном. Они были очень дружны временами». В голосе Эденгрена впервые промелькнула скорбь о погибших детях. И Валандер понял, что внешняя невозмутимость была лишь маской. На самом деле в душе этого огромного человека таился вулкан страстей, которые он, однако, тщательно скрывал. Когда Йорген занимался парусным спортом? По-моему, яхта появилась у него в 92-м. Тогда же он стал членом маленького неформального клуба. Они вместе ходили на яхтах и веселились на вечеринках. Писали какие-то немыслимые протоколы, посылали бутылочную почту. Йорген у них выполнял обязанности секретаря. Он еще спрашивал у меня, как составлять документы. Эти протоколы сохранились. После его смерти я сложил их в ящик. Думаю, они все еще там. «Имена», — подумал Валандер. «Вот что мне нужно. Вы помните, как звали друзей Йоргена? Некоторых, да, но не всех. Их имена, наверное, есть в протоколах. Вероятно. Тогда их надо привести сюда. Это может быть важно», — произнес Валандер так веско, что Эденгрен не нашел, что возразить. Валандер предложил послать в Скорбю наряд полиции, но Эденгрен сказал, что съездит за протоколами сам. В дверях он обернулся. «Страшно подумать», — проговорил он. «Обоих детей потерял. Ради чего теперь жить?» Эденгрен вышел, не дожидаясь ответа. Хотя, по правде сказать, Валандеру и нечего было ему ответить. Он тоже встал и направился узнать, не вернулась ли Эбба. На проходной ее не было. В комнату для совещания она не заходила, и никто не видел, чтобы она возвращалась. Валандер прошел в кабинет и набрал свой домашний номер. После 8 гудков он повесил трубку. Раз в квартире Эббы нет, значит, она в пути и скоро будет в участке. Через 40 минут вернулся Эденгрен и положил на стол перед Валандером коричневый конверт. «Вот они. Здесь должно быть 11 протоколов. Они вели их нерегулярно». Валандер перелистал бумаги. Текст был машинописным со многими опечатками. Всего Валандеру попалось на глаза 7 имен. Однако он не помнил, чтобы хоть одно из них фигурировало в материалах расследования. «Опять тупик», — подумал он. «Мои попытки отыскать следы Ларстома и понять логику его действий оказываются тщетными. Он не оставляет за собой следов». Но он все же отнес протоколы в комнату для совещаний и отдал Мартинсону, объяснив, что с ними нужно сделать. Еще не успев дойти до двери, Валандер услышал негромкое восклицание Мартинсона, и Мартинсон указал ему на имя – Стефан Берг. «По-моему, у одного из почтальонов была фамилия Берг. Помнишь ту красивую брошюрку, которую тебе дали на почте?» Мартинсон был прав. Теперь и Валандер вспомнил этого человека. «Я ему позвоню», — сказал Мартинсон, — «прямо сейчас». Он направился к телефону, а Валандер пошел к себе. Возле дверей кабинета остановился, прикидывая, что еще нужно узнать у Эденгрена. Ничего не придумав, толкнул дверь и увидел, что Эденгрен стоит у окна. При появлении Валандера он оглянулся. И Валандер с удивлением отметил, что глаза у него покраснели. «Вы можете возвращаться домой», — сказал Валандер. «Я вас больше не задерживаю». Эденгрен испытующе посмотрел на полицейского. «Вы найдете его? Того, кто убил Ису?» «Да, найдем». «Почему он это сделал?» «Пока не знаю». Эденгрен протянул ему руку. Валандер пожал ее и проводил Эденгрена до проходной. Эббы на месте не было. «Мы пробудем в Швеции до похорон. Потом, не знаю, может быть, уедем за границу. Усадьбу, наверное, продадим, а о том, чтобы поехать на Бернсе, я даже думать не могу». Сказав это, Эденгрен повернулся и ушел. Валандер долго смотрел ему вслед. Когда Валандер вернулся в комнату для совещаний, Мартинсон все еще разговаривал по телефону с господином Бергом. Устроившись рядом, Валандер начал было слушать их разговор, но почувствовал, что не может сидеть без движения, и снова отправился в коридор. «Мы ждем», — думал он. «И хотя без конца что-то делаем, звоним по телефону, перелистываем бумаги, что-то обсуждаем и строим догадки, на самом деле мы просто ждем». Услышав, что Мартинсон закончил говорить по телефону, Валандер вернулся в комнату. «Так и есть», — сказал Мартинсон. «Стефан Берг — его сын. Сейчас учится в университете в Кентукки. И что нам это дает?» «Насколько я понимаю, ничего. Берг очень охотно отвечал на мои вопросы, признался, что любит поговорить о своей семье, неважно, слушает его собеседник или нет. Так что Ларстому наверняка многое известно и про сына Берга, и про яхт-клуб». Валандер занял свое обычное место за столом. «А что дальше? Что нам дает эта информация?» «Не знаю». И вдруг Валандер взорвался. Сбросив на пол все бумаги, лежавшие перед ним на столе, он заорал. Он уйдет от нас. Где он прячется? Кто этот девятый?» Все, находившиеся в комнате, осуждающе посмотрели на него. Сделав извиняющийся жест, Валандер вышел из комнаты и начал, в который уже раз за день, мерить шагами коридор. Потом сходил на проходную. Эбба так и не пришла. Наверное, в шкафу не оказалось чистых рубашек, и она поехала куда-нибудь купить новую. Было 7:45. Оставалось еще почти 9 часов до конца дня, на который Ларстам наметил новое преступление. Наконец Валандер принял решение. Пусть комната для совещаний продолжает оставаться их штабом, но число штабных надо сократить до минимума. Стоя в дверях, он встретился глазами с Анбрид и попросил ее вместе с Мартинсоном зайти к нему в кабинет. Скоро они появились. Мартинсон даже догадался взять с собой стул. «Давайте еще раз проанализируем ситуацию», — сказал Валандер. «Только мы втроем. Вопросы остаются прежние. Где он и кто его предполагаемая жертва? На размышление у нас осталось уже меньше 9 часов, даже в том случае, если убийство произойдет без 1:12. На что, конечно, рассчитывать сложно. Значит, времени еще меньше или вообще нет, если то, что он запланировал, уже свершилось, и мы просто об этом пока не знаем». Валандер не сомневался, что Анбрид и Мартинсону эта мысль тоже приходила в голову. Но одно дело думать про себя и совсем другое сказать. Произнесенные вслух эти слова казались особенно страшными. «Где Ларстам?» — повторил Валандер. «Что он думает? Мы нашли его в квартире Светберга. Он надеялся, что там его искать не будут, но ошибся. Потом мы обнаружили его катер. Однако неизвестно, вернется он когда-нибудь туда или же считает это убежище ненадежным. И если да, то как он поступит?» «Он решил помериться с нами силой», — сказал Мартинсон. «Если судить по прошлому, он предпочитает действовать быстро и наверняка. Однако с нами так не получается. Он чувствует, что мы наступаем ему на пятки и что переодевания ему уже не помогут». «Хорошо», — одобрил Валандер. «Резюме отменное. Остается понять, как он мыслит». «Пытается понять, что думаем мы», — сказала Анбрид. Валандер внимательно посмотрел на своих ближайших сотрудников. «Представь, что ты Ларстом», — сказал он. «Как будешь рассуждать?» «Не откажусь от того, что запланировал, потому что уверен, что номер 9 полиции неизвестен». «Откуда такая уверенность?» «Знали бы мы, кто этот 9 номер, стали бы его охранять, а охраны нет, и это Ларстом наверняка проверил». «Отсюда следует еще один вывод», — добавил Мартинсон. «Раз намеченная жертва не доставит Ларстому много хлопот, он направит свои усилия на поиск надежного убежища, чтобы потом скрыться от нас». «Скорее всего, Ларстом именно так представляет себе ход наших мыслей», — сказала Анбрид, — «и он не ошибается». «Тогда нам следует думать иначе», — ответил Валандер. «Уйдем с проторенной дорожки». «Он спрячется там, где мы наверняка не станем его искать». «Значит, в подвале полицейского участка», — сказал Мартинсон. Валандер кивнул. «По сути, ты прав. Остается выяснить, где этот, фигурально выражаясь, полицейский участок находится». Они задумались, но ответа не нашли. «А он знает, что нам его внешность неизвестна?» «Нет, не знает и рисковать не будет». Валандер повернулся к Мартинсону. «Ты спросил у сестры Ларстома про его фотографии?» «Спросил. Она сказала, что есть единственный снимок 30-летней давности, к тому же некачественный, там Ларстому 14 лет. Видимо, и тут нам рассчитывать не на что. Я связывался со всеми организациями, в которых, казалось бы, должны быть его фотографии. Однако впечатление такое, будто у этого человека нет ни водительских прав, ни паспорта, ни удостоверений, ничего». «Все у него есть», — возразил Валандер. «Знаем мы, какую фамилию он придумал для Луизы, мы бы нашли его документы». «Но он же водит машину без парика, а если его остановят, что он покажет полицейскому?» Тут Валандеру пришла на память история, случившаяся несколько лет назад, и он подумал, что между теми событиями, Светбергом и Ларстомом, существует непосредственная связь. «Помнишь, как несколько лет назад, Анбрид у нас тогда еще не работала, из сейфа полиции пропали паспорта? Кто их взял?» Служебное расследование результата не дало, хотя было очевидно, что кражу совершил кто-то из сотрудников. «Я помню. Было ужасно неприятно. Все только ходили и косились друг на друга». «А я помню и еще кое-что», — продолжал Валандер. «Рюдберг как-то сказал мне, что паспорта взял Светберг. Правда, я не знаю, почему он так решил». Ты хочешь сказать, что документы для Луизы раздобыл Светберг? Для Луизы или Океларстома, или для обоих?» Все замолчали, размышляя о забытом инциденте. Потом Валандер вновь вернулся к обсуждению главной темы. «И все-таки, где он прячется? Вот что сейчас нужно выяснить. Где в данный момент находится Океларстом?» Все молчали. Зацепиться было не за что. Оставалось просто гадать совершенно беспредметно. Валандер чувствовал, что начинает паниковать. Стрелка часов неумолимо двигалась вперед. «Давайте поговорим о человеке, за которым он охотится», — предложил Валандер. «Кто он?» «Среди убитых Ларстомом людей четверо юношей и девушек. Один молодой мужчина и один мужчина среднего возраста. Последние двое не в счет. Значит, остаются шестеро молодых людей. Две группы, две разные ситуации». «Три», — возразила Анбрид. «Ису Эденгрен он убил отдельно, на острове». «И это свидетельствует о том, что преступник доводит намеченное до конца», — продолжал Валандер. «Как решил, так и поступает, любой ценой. Возникает вопрос, есть ли незавершенность в его действиях, или он опять пошел на новый виток?» Но ответить на прозвучавший вопрос никто не успел. В дверь постучали, и вошла Эбба, неся на плечиках рубашку. «Прости, что задержалась», — сказала она, — «никак не могла открыть дверь». Замок у Валандера был в порядке, и он решил, что Эбба по ошибке взяла не тот ключ. Он взял рубашку, поблагодарил и, извинившись, вышел в туалет переодеваться. «На казнь ведут в чистой рубашке», — произнес он, снова появляясь в дверях кабинета. Грязную рубашку он сунул в ящик стола. «Мы не видим в действиях Ларстома никакой незавершенности», — сказал Мартинсон. «На пикник никто, кроме этих ребят, не приглашался. Съемки свадебной фотографии предполагали участие только молодоженов. Отсюда вывод. Он хочет реализовать новую идею», — сказал Валандер. «И это многое усложняет, потому что зацепок нет. Никаких». Все молчали, не зная, что сказать. «У нас есть только один путь», — думал Валандер. «Из двух нереальных задач решать ту, что кажется более реальной. Нам никогда не догадаться, где он прячется. Единственная возможность — постараться вычислить его жертву до того, как он нанесет свой удар. И если других предложений нет, давайте сосредоточим все силы на решении этой задачи». Предложение Валандера ни у кого энтузиазма не вызвало, да он и сам видел его уязвимость. «К чему все это?» – спросила Анбрид. «Как бы мы ни старались, мы не сможем найти ни его, ни жертву». «Но мы не имеем права сдаваться». Они снова в который раз начали все сначала. Было уже начало пятого. От голода и нервного напряжения у Валандера разболелся живот. Но он так устал, что уже не обращал на это внимания. Чувствовалось, что и у остальных, сидящих в комнате, состояние было не лучше. «Ключевые слова», — предложил Валандер. «Счастливые люди, веселые люди. Какие еще?» «Молодые люди», — добавил Мартинсон. «Ряженые», — включилась Анбрид. «Повторяться преступник не будет», — сказал Валандер. «Конечно, это мое предположение, но, думаю, оно соответствует истине. Где можно найти молодых, веселых, наряженных в костюмы людей, как не на свадьбе и не на пикнике в заповеднике?» «На маскараде», — предположил Мартинсон. «Газету», — вдруг сказал Валандер. «Что сегодня происходит в городе?» Он не успел договорить, как Мартинсон исчез из комнаты. «Может, нам пойти к остальным?» — спросила Анбрид. «Рано. Подожди. Еще один шаг, и у нас будет с чем к ним прийти. Пусть даже потом наша версия окажется ошибочной». В комнату ворвался Мартинсон с газетой в руках. Расстелив ее на столе, они стали изучать объявление. Валандеру сразу бросился в глаза анонс о демонстрации моделей. «Манекенщиц можно назвать ряжеными», — сказал он. «К тому же во время показа они должны быть в хорошем настроении». «Но демонстрация моделей не сегодня», — поправила его Анбрид. «Вы не на то число посмотрели». Они листали газету, пока не наткнулись еще на одно объявление. Все трое заметили его практически одновременно. «Вечером этого дня члены местного общества «Друзья Истеда» собираются в гостинице «Континенталь». Приглашенных просят быть в костюмах XIX века». Мартинсон и Анбрид сразу загорелись новой идеей. Мероприятие наверняка планировалось заранее, и Ларстом вполне мог о нем знать. Однако Валандер почему-то сомневался. «Члены таких обществ обычно люди немолодые», — сказал он. «Нет, как правило, состав там очень пестрый», — возразила Анбрид. Валандера они так и не убедили. Но что он мог предложить взамен? Вечер начнется в половине восьмого. У полиции есть еще несколько часов для подготовки операции. На всякий случай они еще раз пролистали газету, но больше ничего для себя интересного не нашли. «Тебе решать», — сказал Мартинсон, — «пойдем туда или нет?» «Решать не мне, а нам», — ответил Валлендер. «Но вы правы, другого варианта у нас все равно нет». Они вернулись в комнату для совещаний. Турнберга и Лизы Хольгерсон там не оказалось. Пока их искали, Мартинсон попытался связаться с организаторами вечера. «В гостинице должны знать, кто делал заказ», — сказал Валлендер. «Позвони туда». Хотя Мартинсон стоял с ним рядом, Валлендер говорил очень громко. Нервы его от усталости и постоянного напряжения были на пределе. Наконец все собрались. Валлендер закрыл дверь, давая понять, что обсуждение предстоит серьезное. Потом он рассказал про вечер в гостинице «Континенталь», на котором Ларстом, возможно, попытается совершить новое убийство, и объяснил, на чем такое предположение основано. Он все время подчеркивал, что эта идея может оказаться ошибочной и заведет их в очередной тупик. Однако выбора у них нет. Альтернативой является лишь пассивное ожидание. Валлендер думал, что Турнберг будет спорить, даже возражать, но тот, как ни странно, сразу согласился с новой версией, дословно повторив аргумент самого Валлендера. Выбора у них нет. «Может быть, на наше счастье, мы все-таки ошиблись в толковании записки, найденной дома у Ларстома», — сказал Турнберг. «Сейчас для нас главное выиграть время, чтобы успеть напечатать фотографию Ларстома в газетах». «Ошиблись мы или нет, скоро станет известно», — сказал Валлендер. «Этот человек от своих решений не отступает». Совещание закончилось, и начались приготовления к операции. Было 17:45. До начала встречи друзей Истада оставалось 2 часа, за которые нужно было сделать все, чтобы предотвратить новое преступление. Валлендер с Мартинсоном отправились в гостиницу «Континенталь», оставив Анбрид в участке для связи. На совещании решили обратиться за помощью в соседнее отделение полиции. Причем Валлендер жестко потребовал, чтобы каждого участника операции снабдили пулезащитным снаряжением. Ларстом был опасен, сомневаться в этом не приходилось. «Что-то я не припомню, чтобы когда-нибудь надевал бронежилет. Разве что на учениях», — пошутил Валлендер. «От пистолетной пули бронежилет, конечно, защитит», — сказал Мартинсон. «Проблема в другом. Ларстом стреляет в голову». Замечание Мартинсона было очень кстати. И Валлендер прямо из машины позвонил в участок, предупредить, чтобы полицейским выделили не только жилеты, но и шлемы. Подъехав к гостинице, Валлендер припарковал машину у главного входа. «Фамилия метрдотеля Орловский», — сказал Мартинсон. «Я знаю его», — ответил Валлендер. Они вошли в холл и увидели возле стойки администратора высокого ладного мужчину лет 50. Это был Орловский. Его предупредили о приезде полицейских, и он ждал их. Еще по дороге Валлендер решил быть с метрдотелем откровенным. Орловский предложил полицейским пройти в ресторан, где уже полным ходом шли приготовления к празднику. «Времени у нас мало», — сказал Валлендер. «Пусть кто-нибудь из персонала сразу покажет Мартинсону гостиницу». Орловский подозвал одного из официантов, занимавшихся сервировкой стола. Он работает здесь уже 20 лет. Официант по фамилии Эмильсон удивился, услышав, что от него требуется. Но вопросов не задавал и тут же исчез в сопровождении Мартинсона. Валлендер рассказал Орловски о цели своего визита. Правда, не все, но достаточно, чтобы тот понял всю серьезность ситуации. «А не лучше ли отменить вечер?» – спросил метрдотель, когда Валлендер замолчал. «Возможно, мы так и сделаем, но только если поймем, что не можем гарантировать безопасность гостей и персонала гостиницы. Пока такой необходимости нет». Валлендер попросил показать ему список гостей с номерами мест. Он хотел знать, как гости рассядутся. Приглашено было 34 человека. Валлендер обошел зал, пытаясь представить себе ход мыслей Ларстома. «Долго здесь находиться опасно», — думал Валлендер. «Значит, он откуда-то появится. И после выстрела сразу попытается скрыться. Путь к отступлению у него уже наверняка подготовлен. Все 34 человека он вряд ли собирается убивать, но к столу ему в любом случае подойти потребуется». Тут Валлендер остановился, потому что в голову ему пришла неожиданная мысль. «Сколько официантов обслуживают сегодняшний вечер?» – спросил он. «В общей сложности 6. Все ваши или есть кто-то со стороны?» «Одного взяли дополнительно. Кто он? Как его фамилия?» «Его фамилия Лейт. Мы приглашаем его в помощь штатным официантам, когда проводим какие-то крупные мероприятия. Вон на том конце стола». И Орловский указал на невысокого полного мужчину лет 60, который просматривал на свет и расставлял бокалы. «Хотите, чтобы я подозвал его?» Валандер покачал головой. «А повара, гардеробщик, бармен? Все наши. Кто сейчас проживает в гостинице?» «Несколько немецких туристов и две семьи с детьми. Другие посетители сегодня будут в ресторане?» «Нет. Общество «Друзья Истеда» абонировало ресторан. Хотя мы вполне могли бы параллельно обслуживать и других гостей. Из гостиничного персонала еще будет только администратор». «Если это Хальгрен», — сказал Валандер, — «то мы с ним знакомы». Орловский подтвердил, что фамилия администратора действительно Хальгрен. Из кухни появился Мартинсон и сопровождавший его официант. Эмильсон вернулся к прерванному занятию, а Валандер подумал, что и официантов не мешало бы одеть в жилеты и шлемы, но потом понял, что это спугнет Ларстома. На мгновение ему показалось, что Ларстом находится где-то рядом и наблюдает за всем происходящим в гостинице. Как в такой ситуации поступить? Выставив вокруг гостиницы вооруженных до зубов полицейских, они, возможно, предотвратят новое убийство, дав понять преступнику, что его планы раскрыты. Но тогда Ларстом уйдет, и охоту за ним надо будет начинать сначала. Поэтому Валандер решил, что если Ларстома не удастся взять сразу при появлении, придется пропустить его в ресторан и уже там схватить, прежде чем он нажмет на курок пистолета. Орловский помог Мартинсону нарисовать план гостиницы с рестораном, туалетами, кухней и отметить на нем все входы и выходы. В голове Валандера постепенно складывался план операции. Вернувшись в участок, полицейские узнали, что подкрепление им уже направлено. Анбрид и Лиза Хольгерсон времени зря не теряли. План гостиницы, нарисованный Мартинсоном, спроецировали на экран. «Итак», — сказал Валандер, — «рано или поздно Оке Ларстом попытается проникнуть в гостиницу. Следовательно, здание надо окружить. Однако полицейских не должно быть видно. Это сложно, но придется постараться, иначе можно его спугнуть». Валандер оглядел сидящих и, поскольку все молчали, продолжил. «На случай, если ему удастся проникнуть в гостиницу через наружное кольцо оцепления, мы поставим своих сотрудников в зале. Мартинсон и Анбрид оденутся официантами и будут делать вид, что помогают обслуживать гостей». «В пуленепробиваемом жилете и шлеме?» – поинтересовался Мартинсон. «Как только преступник окажется в зале, его нужно сразу брать. Все выходы, кроме главного, должны быть закрыты. Сам я буду курсировать по залу, потому что я его видел и могу узнать». Валандер замолчал. «Что должен сделать тот, кто его увидит?» «О всех подозрительных личностях, замеченных в пределах наружного кольца оцепления, сообщайте мне. Гостиница небольшая, я быстро к вам подойду. Если окажется, что это он, мы его арестовываем. При попытке бежать – стреляем. А если он все-таки проберется внутрь? У вас оружие, используйте его». Валандер торопился. Времени на раскачку не оставалось. Было 6 часов. Уже начали прибывать наряды полиции, присланные из других отделений. Однако, прежде чем закрыть совещание, Валандер хотел еще кое-что напомнить своим сотрудникам. Не исключено, что Ларстом снова оденется женщиной, не Луизой, а какой-нибудь другой, а возможно, он вообще там не появится. Что мы делаем тогда? Идем по домам и спим до завтрашнего утра. Нам всем это сейчас не повредит. В 7 часов участники операции были на своих постах. Мартинсон и Анбрид оделись официантами. Валандер разместился в комнате, находящейся позади стойки администратора, и переговаривался по рации с 8 полицейскими из внешнего оцепления и с одним на кухне. Пистолет лежал у него в кармане. Вот появились первые приглашенные, и Валандер увидел, что Анбрид не ошиблась. Среди них действительно было много молодежи в возрасте Исы Эденгрен. Все пришли в маскарадных костюмах, все веселились. В холле и ресторане то и дело раздавались взрывы громкого смеха. Валандер подумал, что Оке Ларстом наверняка возненавидел бы этих людей. Полиция ждала. В 8 часов все оставалось без изменений. Валандер держал постоянную связь с постами. Все было спокойно. В 23 минуты 9 поступил сигнал от полицейского, стоящего в Сюбгренде с южной стороны Континенталя. Неизвестный мужчина разглядывает окна гостиницы. Валандер поспешил на вызов, но не успел дойти до места, как мужчина ушел. Полицейский, однако, успел разглядеть его внешность при свете уличного фонаря и узнал в нем владельца городского обувного магазина. Валандер опять вернулся в кабинет администратора. Из ресторана слышались старинные застольные песни, потом кто-то держал речь. По-прежнему все было спокойно. В дверях ресторана показался Мартинсон. Напряжение не отпускало Валандера ни на секунду. 10 часов. Гости доели десерт. Новые песни, новые речи. Без 20:11. Вечер близился к концу, а Ларс там так и не появился. «Мы ошиблись», — думал Валандер. «Он не пришел. Или пришел и увидел, что гостиница охраняется». Он испытывал облегчение, смешанное с разочарованием. 9-й номер, кем бы он ни был, остался жив. Завтра они проанализируют списки гостей и попробуют вычислить человека, которого хотел убить Ларстом. Но сам Ларстом продолжал гулять на свободе. В 11:30 улица перед гостиницей опустела. Гости разъехались, полицейские вернулись в участок. Валандер установил ночное дежурство на пристани и в квартире на Хармонигаттен. Потом пригласил к себе Мартинсона и Ан Брит, чтобы проанализировать ситуацию. Но все трое настолько устали, что решили отложить обсуждение до утра. Лиза Хольгерсон и Турнберг поддержали их. Сейчас никаких совещаний. Да, Ларс там не появился. Почему? На этот вопрос они попытаются ответить завтра. «Но теперь у нас появился хотя бы какой-то запас времени», — сказал Турнберг. «Возможно, как раз благодаря сегодняшней операции». Валандер зашел к себе в кабинет и убрал пистолет в ящик стола. Машина ждала его на стоянке. Он сел в нее и поехал домой на Мариагаттен. Без 4:12 он начал подниматься по лестнице в свою квартиру.